Глава шестая. Знак Шивари. Я полукровка. Нет, не так. Я непонятное существо, в роду которого кто только не отметился, начиная с любвеобильных драконов и заканчивая... А, собственно, кем? Судя по смене рыбьих хвостов на человеческие ноги, моим папой или мамой вполне могли оказаться и русалки. Хотя вряд ли. Свою кровь Бобрака точно бы распознал. Да и чужую, наверное, тоже. Просто нам не сказал, чтоб мучились, гадая. Вполне в его духе. И все же, думаю, водяной народ следует вычеркнуть. Тогда кто? Демоны? Стархи? Нечисть какая-нибудь сухопутная? О, небеса! Как же разобраться со всем этим, когда не помнишь собственного прошлого? «Перестань хмуриться, рыжик», — посоветовал Закари, выдергивая меня из бестолковых раздумий в реальность. «Под ноги лучше смотри. Тут сплошной бурелом». «А еще тут сплошной туман», — огрызнулась я, вызверившись на полукровку. «И благодаря кому-то мне приходится путаться в складках юбки, хотя в рюкзаке, я точно помню, были еще как минимум одни штаны». «И что ты на меня так смотришь?» — прикинулся невинной овечкой он. «Ханмарон подчиняется только хозяину». Я с удивлением повернулась к Кристиану. «Не только», — поспешно ответил тот, одарив друга, ну, очень выразительным взглядом. «И на юбке настоял, кстати, ты». «Да плевать кто!» — вспылила я. «Просто дайте во что переодеться. Пока нас не засекли стархи и не пришлось драпать по этому непроходимому лесу от стаи белокожих головорезов». «Драпать и не придется. Куда тут бежать-то?» — оглядевшись, вздохнул Зак. «Либо полетим, что нежелательно, так как карта настоятельно рекомендует пешую прогулку. Иначе можем пропустить важную подсказку и не понять, в каком из трех направлений следовать дальше. Либо примем бой с упомянутыми тобой головорезами». «Что тоже нежелательно», — проворчала я, приподнимая подол, чтобы переступить через поросшую мхом корягу. «Ну, обрежьте ее хотя бы, а? Чтобы не мешалось». «Дома попросить о подобном мне бы и в голову не пришло, а тут, как говорится, все средства хороши, лишь бы выжить». Просьбу, как ни странно, выполнил Кристиан, а не желтоглазый любитель кромсать женскую одежду. За какую-то минуту моя длиннющая юбка заметно укоротилась, причем зигзагами. Нечто подобное надевали танцовщицы в ночных заведениях. Порядочные же леди обычно носили платья до щиколоток и реже брюки. Интересно, можно ли отнести шивари к порядочным? А беглую шивари? А шивари, угодившую на времена года в компании двух горячих оборотней? М-да, к черту приличия. Главное — удобство. «Уже легче», — немного подобрев, сказала я. Так и правда было проще идти. «Что там у нас с картой? Разве она может показывать три пути?» Как выяснилось, да. Закари сунул мне под нос свиток, чтобы я сама убедилась в правдивости его слов. На озере стрелка была одна — а тут троица, и предупреждение еще появилось. Он потыкал пальцем в небольшую надпись, где говорилось о таинственной загадке и о соперниках, которые сейчас, как и мы, бродят по лесу. Не стархи. Нет, драконы. Какой из четырех команд повезло не оказаться в общем замесе, мы не знали. Остальные же три были где-то рядом. Вот ведь не имется кому-то. Мало нам местных недоброжелателей, так еще и с другими участниками стравливают. Спрашивается, зачем? «Для пущей зрелищности», — ответила сама себе. Настроение было странным. Вместо того, чтобы шарахаться от каждого куста в ожидании неприятностей, я размышляла о секретах собственной крови. Не из-за нее ли мне так комфортно на территории хаоса? Даже вожделение, с которым было не совладать дома, тут поддавалось контролю. И это при полном магическом перенасыщении. Я не сходила с ума от желания, хотя и ощущала себя спичкой, которой достаточно одной искры, чтобы вспыхнуть и сгореть во власти безумной страсти. Хаос. Надо же. Как получилось, что у обычного человека и кого-то из этого странного мира на свет родилась Шивари? Шутка судьбы или коварный план богов? Неужели из-за особенностей проклятой крови храм... так и не прекратил мои поиски. Уф, как же всего много на одну маленькую меня. Надо переварить. Задумавшись, я споткнулась об очередное препятствие. но была вовремя подхвачена заботливыми руками предводителя. «Аника, прекращай летать в облаках», — сказал он строго. «А на землю не поставил. Понес дальше, будто так и надо». «Я тяжелая», — пробормотала, испытывая неловкость. «Издеваешься?» — отрицательно мотнула головой, обняв его за шею. «А, по-моему, именно этим ты и занимаешься», — без намека на шутку проговорил он. Кристиан после слов Бабраки вел себя еще страннее, чем я. Бросал на меня косые взгляды, молчал и о чем-то сосредоточенно раздумывал. Тоже, видать, впечатлился разнообразием моих предков. А может, просчитывал возможные пересечения с другими игроками. И только Закари было все нипочем. Даже дремучий лес с населяющими его стархами не вызывал у полукровки неприязни. Туманная дымка, добавлявшая пейзажу мрачности, все сильнее сгущалась по мере нашего продвижения вглубь жутковатой чащи. Казалось, она становится почти осязаемой, вязкой. На тропе по-прежнему было полно упавших деревьев, сваленных камней и кочек, что заметно замедляло путешествие. Гнетущее безмолвие нервировало. Если поначалу еще слышались птичьи голоса, треск веток и шелест крон, с каждым новым шагом становилось все тише. Казалось, будто лес вымер, и из живых здесь остались только мы. А алая стрелка на карте продолжала нетерпеливо мигать, провоцируя нас, подгоняя. Две ее бледные копии тускло мерцали, давая понять, что можно пойти и так, но нежелательно. Когда мы, сверяясь со свитком, пересекли небольшой холм, я уткнулась в шею Криса и крепче его обняла. То, что скрывалось за густыми зарослями, поразило даже драконов, чего уж говорить обо мне. На пути нашем стоял огромный серый валун, на котором белел крупный вытянутый череп со светящимися глазницами. Под ним лежали сложенные крест-накрест кости. Еще ниже, на камне, красовалась крупная надпись на непонятном языке. От жутковатого постамента в разные стороны расходились три тропы, хвосты которых терялись в тумане. «И что тут написано?» — рассматривая иномерные каракули, спросил Кристиан. С руки его, поддерживающей меня за спину, слетела стайка крупных снежинок. Разделившись, они отправились на разведку. В этот раз блондин не стал кастовать очередного дракошу, а ограничился более примитивным, но менее энергозатратным заклинанием. Мое же чудо, едва мы покинули Русалочье озеро, обвило мою шею подобно воротнику и превратилось в серебристый медальон в форме маленькой крылатой ящерки. Чтобы он снова ожил, мне требовалось лишь позвать малыша по имени. «Я не специалист по письменам хаоса», — Закари тоже воззрился на валун. «Если это и есть обещанная подсказка, нам она не поможет. Аника, посмотри, ничего знакомым не кажется?» С толикой иронии поинтересовался он. Хотелось дать ему по лбу за такие подколки, но, сидя на руках предводителя, мне было не дотянуться. И все же я взглянула на надпись. Вдруг. «Каракули как каракули», — вздохнула разочарованно. «Примесь иномерной крови не сделала из меня полиглота». «Жаль», — пряча улыбку, сказал полукровка. «Раз ни у кого нет никаких идей по расшифровке этого послания, предлагаю продолжить путь в соответствии с маршрутом». Удивительно, что Крис не скомандовал вперед, как это обычно бывало. Хотя мне-то какая разница. Куда несут, туда и еду. «Тут три тропы». Закари вновь развернул карту. «И?» «Нужно выбрать одну». Он показал нам свиток с пунцовой стрелкой и двумя ее бледными копиями. «И что тут выбирать?» — не поняла я. «Все же очевидно». «В том-то и проблема, что вроде бы приоритеты ясны», — задумчиво произнес желтоглазый дракон. «Но вдруг в этом-то и кроется загадка». «Чья?» — Кристиан снова посмотрел на увенчанный черепом валун. «Времен года или Бабраки?» Он, помнится, что-то говорил о безопасности ужасного. «И об опасности прекрасного», — подсказала я. «Череп прекрасен?» «Нет». Я отрицательно мотнула головой, искоса взглянув на предмет нашего обсуждения. «Значит, рискнем. Тем более красная стрелка показывает именно сюда». Блондин обошел камень, доходивший ему почти до пояса, переступил через очередную корягу и понес меня в глубину дремучего леса. Закари двинулся следом. Поисковые маячки пока не подают тревожных сигналов. Никаких магических ловушек и живых существ поблизости нет. Но капканы и звероловные ямы в таком тумане обнаружить сложно. Будьте внимательны оба. Возможны разные сюрпризы. Едва он это сказал, как на нас, словно из рога изобилия, эти самые сюрпризы и посыпались. И череп со светящимися глазницами, и еще цветочки по сравнению с частоколом из отрубленных голов. «Сукины дети!» — вырвалось у полукровки, когда из серой хмари начали проступать силуэты высоких кольев, с которых на нас взирали жуткие звериные морды и напоминающие маски человеческие лица. Или нечеловеческие, но очень на них похожие. «Что за психи эти стархи?» Вопрос был риторический. «А нам точно надо именно сюда?» Я отвернулась, вцепившись в плечи Кристиана. Разглядывать местный музей смерти не было ни сил, ни желания. «Думаешь, те две тропы менее... зловещие?» Смешок, вырвавшийся у Закари, не имел ничего общего с весельем. «К тому же не забывая про напутствие Бобраки. Чем ужаснее, тем вернее путь». «Нашли кого слушать», — пробубнила я куда-то в шею Криса. Но в тишине, царившей в этом гиблом месте, напарники прекрасно разобрали мои слова. «И я не склонен доверять водяному», — согласился со мной Кристиан. «Но мы следуем указаниям карты, а она показывает именно это направление». «Не переживай, рыжик», — Закари легонько дернул меня за кончик тугой косы. «Если совсем хреново станет, отправлю всех обратно к русалкам. Маоши запомнил координаты озера». «Это отодвинет нашу команду на шаг назад от победы», — не одобрил его идею Кристиан. «И все равно придется потом преодолевать владения стархов». «Я имел в виду крайний случай», — отмахнулся Закари. «За порцию крови русалки нас и приютят, и подлечат, и массаж эротический сделают». Тамарель обещала. «Тамарель?» Я подняла голову, чтобы посмотреть на Зака. «Да, та голосистая русалочка», — широко улыбнулся он. «Горячая штучка». «Сопрано», — поняла я. И тут же о ней забыла, потому что где-то далеко впереди послышались звуки совсем иной песни. Крис от неожиданности запнулся о древесный корень, и мы оба чуть не упали. А странный полувой-полустон продолжал набирать обороты. «Нет никого живого, говоришь?» Вглядываясь в серую дымку, протянул Зак. «А это кто? Призрак?» «Может, и призрак?» Дракон крепче прижал меня к себе, будто хотел защитить от всего на свете, в том числе и от привидений. «Лучше поставь на ноги», — порывисто обняв его, попросила я. «Дальше сама пойду. Ваши руки должны быть свободны». Спорить со мной оборотень не стал. Бережно опустил на траву и даже одежду поправил, будто извиняясь. Я вынула из-за пояса кнут, намереваясь пустить его в ход при малейшей опасности. Интуиция подсказывала, что ничего хорошего нас впереди не ждет. Хотя это было ясно с начала игр. Дальше шли в привычном порядке Кристиан, я и Закари, чтобы в случае чего напарники могли меня прикрыть. Нервы мои, точно струны, натянулись до предела. Казалось, достаточно одной фальшивой ноты в загадочном плаче неизвестного существа. И они не выдержат, лопнут. А таинственный пивун продолжал выводить заунывные орлады, добавляя еще больше жути прогулки сквозь вернисаж отрубленных голов. Когда же за спиной раздалось звонкое «Вот и они!», я подпрыгнула, словно горная коза, махнула готовым к бою кнутом и чуть не заехала им по ногам полукровки, чьи руки засветились из-за активированного заклинания. «Эффектно!» — похвалила нас белокурая проныра, за спиной которой стояли улыбающийся Марк и хмурый Брай. Опять эта троица выросла, как из-под земли, и снова не вовремя. «Очень неосмотрительно с вашей стороны, леди, так неожиданно появляться и громко кричать», — сказал, обернувшись к репортерам, наш предводитель. «Я бы замерзла от одного его взгляда, а блондинке хоть бы хны. Принесла же нелегкая. И ведь опять к нам. Нет, чтобы других игроков заикой делать. Впрочем, от этой вездесущей особы достается, наверное, всем. Прошу прощения, что напугала». Как-то не очень искренне повинилась Софи, стреляя глазками по сторонам. «О, это будет шедеврально!» — пробормотала она с видом маньяка, напавшего на след новой жертвы. Премия Бамура у меня в кармане. Какой антураж, какие кадры. Ты снимаешь, Марк? Премия Бамура – очень престижная журналистская премия. Журналистку, в отличие от меня, насаженные на колья головы, не шокировали, а напротив, восхитили. Она с жадным любопытством разглядывала эту чудовищную экспозицию, бормоча какой-то бред о наградах для акул пера. Мне подумалось, что этой чудной девице не свойственно чувство самосохранения, потому что, на ходу состряпав очередной горячий репортаж о нас на фоне мрачного леса, неугомонная Софи послала мне воздушный поцелуй и прыгнула в портал, утянув за собой спутников. «Мне! Поцелуй! Она нормальная?» «Я слежу», — успел шепнуть Ищейка на прощание. «Надсмотрщиков нам для полного счастья не хватало». «Это леди глупая или безрассудно смелая?» — почесав затылок, спросил полукровка. «Целеустремленная», — тихо отозвалась я, — «идиотка. Куда дальше? Вперед?» «Да, идем на голос», — глядя в карту, ответил Крис. «Готовься прикрывать, Зак. Сегодня магически выкладываться буду я». В лесу. Холодивший душу вой неожиданно затих. Невольно подумалось, что мы спугнули исполнителя своим приближением. Хотя, если мыслить логически, в густом тумане разглядеть путников, неопознанный зверь или кто он там, вряд ли бы смог. А что тогда? Затаился? Или жутковатая песнь подошла к концу? Как вариант, неведомый пивун просто сбежал. Признаться, я тоже с удовольствием покинула бы это зловещее место, но гадская стрелка упрямо гнала нас вперед. Зря, ох, зря мы доверились водяному. Старый плут, открывая одну тайну, умудрялся наплодить кучу других. Что с разнообразием моих предков, что с лесом Стархов? Ужасное, прекрасное, как тут вообще можно хоть что-то разобрать? В такой-то мгле. От попытки разглядеть дорогу заболели глаза. И мне стало казаться, что серое марево в рассветных лучах наполняется розоватыми разводами. Голова пухла от тревожных мыслей, сердце ныло от мрачных предчувствий, а в теле с каждым новым шагом просыпалось желание. Неуместное, глупое, неумолимое и мучительно сладкое. Стараясь усмирить потребности Шивари, чтобы не отвлекать оборотней своим запахом, я до боли закусила губу и впилась ногтями в собственное запястье. Так легче, да, определенно. «Стоп!» — скомандовал Кристиан, и мы с полукровкой послушно замерли. Я чуть не застонала, случайно соприкоснувшись с застывшим впереди драконом. К счастью, он не заметил. Или сделал вид, что не заметил. Потому что предаваться здесь любовным утехам было бы еще глупее, чем о них мечтать. Поисковики что-то обнаружили. Я проверю. «Закари, за безопасность Аники отвечаешь головой». И ушел, не оборачиваясь. А я, как привязанная, подалась за ним, но была схвачена за локоть вторым драконом. И это тоже было зря. Очень зря. «Совсем спятила», — прошипел полукровка, резко развернув меня к себе лицом. Горячее твердое тело прижалось к моему, и по коже колючими иголочками прошла судорога. «Шивари!» Рык, вырвавшийся из горла Зака, был хриплым, а руки, стиснувшие мои бедра, задрожали. «Хочу тебя!» — выдохнул оборотень. И от слов его, от такой тесной близости и от странного сладковатого запаха, витавшего в воздухе, я чуть не лишилась сознания. «Хочу! Сейчас!» Он потянул вверх мою юбку, обнажая ноги. «И ты хочешь, я вижу, я чую!» Я действительно хотела. Но его ли? Меня просто мучило желание, такое привычное для девушки с проклятым даром. Но если я пойду сейчас на поводу у собственных инстинктов, как смогу смотреть в глаза Кристиану? Я ведь помню его слова в бассейне. «Это не я, Зак, а ты спятил!» — зашипела отчаянно. Тело отзывалось на бесстыжие ласки, предавая меня, не слушая приказов. Умом я понимала, что нельзя сдаваться. Но богиня-свидетель, как же сложно это было сделать! «Не здесь, не сейчас, не так, не вдвоем!» — бормотала я, вяло отбрыкиваясь, когда полукровка, приподняв за бедра, вынудил обнять его ногами, а затем пошел куда-то в сторону от тропы, унося с собой и меня. «Здесь и сейчас», — заявил он, прижав мою спину к дереву. Шершавая кора, жесткая, холодная, я ощущала ее рельеф даже сквозь куртку. И это, как ни странно, подействовало благотворно на мой помутившийся рассудок. «Зак, нет!» — воскликнула, пытаясь его оттолкнуть. «Это опасно!» «Опасно сходить с ума от похоти», — парировал он, целуя мою шею. Прикосновения обжигали, как капли расплавленного воска. А запах, этот дивный карамельный аромат, тянулся точно патока, обволакивая, распаляя, заставляя чувствовать острее каждое движение. «Сладкая девочка», — прошептал обезумевший дракон, добравшись до моего ушка. «Конфетка». В голове что-то щелкнуло. Мозаика сложилась. «Сладкая. Так он тоже вдыхает эту дрянь? И дело здесь вовсе не в особенностях шивари, запах которых сводит оборотней с ума, а в розовой дымке, тянущейся к нам. Зак, Зак, Закари!» Я забилась в его руках, заерзала, пытаясь вырваться. Он вскинул голову и взглянул на меня мутно-желтыми глазами. «Страшно. Очнись, ну очнись же!» Воскликнула в истерике и, не зная, что делать с ним, с собой, с нами, залепила дракону звонкую пощечину. От звука ее вздрогнула сама. Полукровка же только медленно моргнул, затем тряхнул волосами, снова посмотрел на меня и неуверенно спросил. «Аника? А ты кого ожидал?» — удивилась я. «Тебя, но... как это вышло?» Он снова прикрыл глаза, пытаясь совладать с реакциями собственного тела. «Ты меня спрашиваешь?» На смену растерянности пришла злость. Это еще больше отрезвило. Когда Закари вновь обратил на меня свой взор, тумана в нем не было. Зато эта проклятая розоватая дрянь витала вокруг нас и тускло мерцала, будто подмигивала. Ассоциацию с сахарной ватой, как и с сердечками, которые частенько рисовали на открытках рядом с парочками, я решительно отмела. Нет у нас с полукровкой никакой любви. Партнерские отношения, вынужденное доверие и обычное для взрослых людей влечение. При мысли о последнем внизу живота сладко запульсировало, а по ногам, обнимающим мужские бедра, прокатилась новая волна дрожи. «Шивар многоликая, за что?» «Аника!» Закари вжал меня в дерево, навалившись всем телом. Дыхание его было тяжелым, хриплым, а глаза снова подернулись пеленой. «Знаю, что не место и не время, но если я сейчас тебя не трахну...» «Это все дым, розовый дым и сладкий запах!» Выпалила я, цепляясь за его плечи. «Разве не видишь? Не чувствуешь? Какой-то афродизиак! Или чьи-то чары! Это не я и не ты, не наши эмоции, не наши желания!» «Какая к черту разница?» — перебил меня дракон и, не дожидаясь новых возражений, закрыл поцелуем рот. «А я?» Я цапнула его за язык, едва он попытался проникнуть, куда не следовало. «Аника!» — возмутился пострадавший. И, что важно, действительно оглянулся. «Дым, говоришь?» Он выпустил из руки снежинки, как это ранее сделал Крис, и те, разлетевшись, окрасились в розовый. «Действительно что-то есть, еще и под иллюзией». «Святые небеса!» — выдохнула я. «Это западня, Зак!» — простонала, обнимая его за шею. Крепко-крепко, чтобы не дать ему возможность снова меня соблазнить. «Ты теряешь контроль. Мне тоже очень тяжело, но я же борюсь. Нам надо срочно найти Кристиана и вместе вернуться к камню. Пойдем другой дорогой». «Такая хрупкая и такая сильная!» — шепнул полукровка, напоследок до боли сжав мои бедра. Он резко отшатнулся, позволяя сползти вниз. А говорили, шивари не способны противиться своей природе. Лгали, наверное. Да, Рыжик? Оборотень болезненно поморщился, отступая. «Ладно, недотрога. Идем искать твоего ненаглядного». Желтые глаза окончательно прояснились, а губы, такие требовательные всего пару минут назад, начали кривиться в мрачноватой ухмылке. «Только будь готова к тому, что эти поиски закончатся безумной оргией, потому что где-то там...» Он указал на розовую мглу, в которой растаяли его снежные поисковики. «Бродят другие команды, воющие призраки и непонятные стархи. Готовы рискнуть собой ради Криса?» Он прищурился, вглядываясь в меня. Я уверенно кивнула и призвала чудо. Медальон зашевелился, ожил, чуток подрос и взлетел, чтобы тут же опуститься ко мне на плечо в виде маленького снежного дракончика. «Ищи Вандрейка, малыш», — приказала ему. «Но и нас не теряй». «Стой!» — Закари выставил вперед ладонь, едва я сделала шаг к нему. «Близко не подходи, крышу сносит. А когда есть дистанция, ничего так. Голова варит. Инстинкты поддаются контролю». «Вот как!» — пробормотала я, вспоминая свою реакцию на соприкосновение с предводителем. «А ведь и правда, если бы Закари не подошел вплотную и не схватил меня за руку, нас бы с ним, может, и не накрыло. Во всяком случае, так». «Учту», — кивнула, нервно теребя кнут. Было страшно до чертиков идти в эту розовую жуть, но еще больше я боялась потерять в ней Кристиана. От мысли, что его там отловит ушлая драконица из команды весны, а он под действием афродизиака не сможет сопротивляться, у меня аж в мозгах прояснилось. «Идем», — решительно заявила я и первой шагнула в мерцающую мглу. На странной поляне. Поляна, на которую мы вышли, напоминала сказочный сон. Туман окрашивали лиловые разводы с розоватыми всполохами, источниками которых были растущие на деревьях грибы. Малиновые, крупные, с раздувающимися шляпками, похожими на морских медуз. Они будто медленно вдыхали, наполняясь воздухом, а потом плавно оседали, выпуская из расширенных пор разноцветную дымку. Она, точно живая, плыла по лесу, извивалась змеей, сворачивалась кольцами, а затем рассеивалась, стремясь охватить как можно больше пространства. Эта странная субстанция переливалась и мерцала в солнечных лучах, притягивая взгляд. Нереально красиво. Невероятно просто. И если сопоставить напутствие Бабраки и недавний инцидент с Закари, еще и очень опасно. На расстоянии в несколько шагов пейзаж превращался в густой розовый кисель с темными пятнами силуэтов. Деревья, кусты, камни — все это тонуло в таинственном мареве, чей аромат неуловимо изменился. Теперь карамельным нотам добавился острый запах пряностей, букет лесных цветов и что-то еще. Распознать ингредиенты сводящего с ума состава я так и не смогла. Да и не до того мне было. Афродизиак продолжал действовать на тело, которое изнывало от отсутствия мужской ласки. А в голове тревожным гонгом билась мысль, что Криса мы в этом розовом аду не найдем. Слишком тихо было вокруг. Слишком сладко. Вдруг он уже вернулся назад и ищет нас там. В тумане ведь так легко разминуться. И дракончик, как назло, пропал. «Аника, не отходи далеко», — услышала я за спиной голос полукровки. Хриплый такой голос, глухой, будто он говорил через силу. Обернуться и проверить, в каком состоянии напарник, не рискнула. Отвечать тоже не стала. Просто медленно двинулась дальше, потающей в розовой хмари тропе. Громкий женский крик застал врасплох. Это было как гром среди ясного неба. В меня будто молния ударила, пробудив неожиданное воспоминание. Кто-то так же кричал когда-то очень давно. И я бежала на помощь, боясь опоздать, но все равно не успела. О том, что несусь на призыв, не разбирая дороги, поняла по гневному окрику Закари. В выражениях он не стеснялся, называя меня то идиоткой, то сидоровой козой, которую обещал лично выпороть мокрой хворостиной, когда поймает. Угрозы не подействовали. Я просто не смогла остановиться. Смутно знакомый эпизод из прошлого, насквозь пропитанный отчаянием и болью, наслоился на настоящее. Я даже про Криса забыла в этот миг. Все мои инстинкты были направлены на достижение одной единственной цели — спасти, помочь, не допустить повторения беды. Она забилась между корней могучего дерева, на котором тоже росли пресловутые грибы. На этот раз не только малиновые, но и фиолетовые. Хрупкая дрожащая девушка в разорванной рубашке. Из-под ее всклокоченных волос испуганно смотрели большие зеленые глаза, а губы шептали: «Не надо, не смейте, вы чокнулись!» Я с трудом признала в затравленной блондинке дерзкую журналистку. Зато без проблем идентифицировала тех, кто довел ее до такого состояния. Раздетый до пояса храмовник вертел в руках веревку, явно намереваясь обездвижить с ее помощью жертву, а совершенно ногой Марк, ничуть не стесняясь своей эрекции, поигрывал полупрозрачным шариком, который наверняка записывал все происходящее. Сомнений в намерениях мужчин не было. Подонки! Еще и этот чертов туман. Тягучий, лиловый, с рисковатым запахом, пробуждающим агрессию. Во всяком случае, меня охватило именно это чувство. Первый удар я нанесла без предупреждения. Он пришелся по обнаженной спине молодого мага. Плеть обвела дернувшееся тело, вышибла из рук стеклянную сферу и, кажется, зацепила самое ценное. Как бы то ни было, взвыл парень так, будто ему это ценное напрочь оторвало. Упав на колени, он получил еще и от Софи, которая, наконец, вспомнила, что она великая и ужасная искательница справедливости, а не тварь дрожащая. Брай же стремительно обернулся, уходя из-под моего хлесткого удара. «Какая встреча!» — протянул он, предвкушающе улыбаясь. «Разъяренная, страстная, вооруженная. Ты неподражаема, Шивари!» — и шепнул одними губами. «Моя рабыня!» «Убью!» — пообещала я, снова замахиваясь. И опять Ищейка умудрился уклониться. Он будто играл со мной, ускользая, провоцируя, заманивая. Почти как та черная птица, но распаленная своей ненавистью, я ничего не замечала и упрямо наступала на него. А вокруг нас разрасталось кольцо лилового тумана. Он словно питался нашими эмоциями. Один удар все же достиг цели. Это воодушевило и ослепило одновременно. Ободренная маленькой победой, я бросилась на Брая, а он, улучив момент, поймал за хвост кожаную косу и резко дернул кнут на себя. Я упала на Ищейку, так и не выпустив рукоять. Веревка, которую храмовник временно перекинул через плечо, снова оказалась у него в руке, а затем и на моей шее. Слишком быстро, чтобы успеть среагировать. Опытный воин и хрупкая наложница. Всей моей ненависти было мало, чтобы выиграть этот бой. Попалась. Храмовник смотрел на меня совершенно безумным голодным взглядом. Вот только секс ему нужен или моя кровь, я понять не могла. Никогда раньше Ищейка не вызывал во мне такого отвращения. Сейчас он казался сосредоточием всех самых ужасных пороков, чудовищем во плоти, зверем в человеческом обличье. Очнувшись от замешательства, я принялась отбиваться и царапаться, как раненая кошка, окрашивая алыми штрихами его загорелую грудь. Хотелось разорвать мерзавца на части и стереть с холеного лица противную ухмылку. Но вместо того, чтобы спасовать, Брай громко расхохотался и сильнее натянул петлю. «Больно! Душно! Чтоб ты сдох, лэрд Ревен!» «Ты будешь голой валяться у меня в ногах, Шивари, умолять о пощаде, целовать мои...» Перечень его грязных желаний прервал налетевший на нас дракон. Злой, как тысяча разъяренных волков. Он ничего не говорил, не мог говорить. Из горла взбешенного оборотня вырвался глухой рык. Лицо исказило жуткая гримаса. Глаза наполнились расплавленным золотом, а на руках и скулах проступила тонкая сеть чешуи. Одним неуловимым движением Закари рассек веревку и оттолкнул меня в сторону. Не удержавшись на ногах, я упала. Сделала пару глубоких вдохов, восполняя недостаток воздуха, и, боясь, что эти двое меня затопчут, начала потихоньку отползать к Софи, остервенела пинавшей поверженного Марка. Такими темпами она его добьет. А ведь виноваты во всем проклятые грибы, туманные щупальца которых, как выяснилось, пробуждают в жертвах не только похоть, но и садистские наклонности. Что самое примечательное, внизу цветной дымки не было, и голова отлично соображала, анализируя ситуацию. Марк, свернувшись калачиком, тихо поскуливал, даже не пытаясь остановить мстительную блондинку. На спине его алел след от моего кнута. А в лиловом мареве метелили друг друга Ищейка и дракон. И все это из-за меня. О, богиня, где же Крис? Добравшись до репортерши, я оттащила ее от бедняги и вынудила снова присесть. Так безопасней. Для всех. Объяснить дрожащей от негодования девушке, чудом избежавшей изнасилования, что уроды, напавшие на нее, не такие уж и плохие, оказалось непросто. Пока доносила до Софи эту светлую мысль, Марк немного пришел в себя и сел, тронув висящую в ухе серьгу. Смутившись собственной наготы, он попытался прикрыться. Его стало жаль, хотя злость на него и на храмовника все еще бушевала во мне. «Как? Как ты мог, Марк?» Обиженно повторяла репортерша, глотая злые слезы. «Ты же знал, что мне нравятся девочки!» Услышав это признание, я благоразумно отодвинулась от страдалицы. Дымки тут, может, и нет, но кто знает, какие еще желания может вытащить наружу проклятая поляна. «Прости, Софи!» — морщась от боли, пробормотал ее помощник. «Странно, но мне показалось, что раны на его теле потихоньку затягиваются, а камни в перстне и серьге разгораются ярче. Не знаю, что на меня нашло». «На нас всех нашло», — поддержала я мага и, смягчившись, швырнула ему свою куртку. Размерчик, конечно, не его, но в качестве набедренной повязки вполне сошло. Грибочки в этом лесу забористые. «А я говорил, что нельзя нарушать правила», — избавившись от неловкости, заявил Марк. Грязный, побитый, полуголый, он выглядел таким беспомощным, что злиться на это живое недоразумение было все сложнее. «Какие правила?» — не поняла я. Карта велела не соваться в запретную зону, но кому-то очень хотелось снять шедевральный репортаж. Да снимались. «Карта? Ну, конечно же! Их карта с функцией Мао-Ши — наше общее спасение. Где она?» — я посмотрела на журналистку. Та смущенно потупилась. «На Марка?» Он отвел взгляд. «Вы что, потеряли свой свиток?» Судя по молчаливому сопению обоих, так и есть. «Вот ведь идиоты!» Я с тревогой уставилась на темные силуэты, мелькавшие в тумане. Доносившиеся оттуда звуки драки нервировали. Если раньше я была готова сама накостылять ищейки, как недавно Софи Марку, сейчас мне хотелось только одного — разнять мужчин и прекратить это безобразие. Не ради Брая, а из-за беспокойства за Закари. Но лезть под руку к одурманенным противникам — большая ошибка. Как и просто ждать, кто победит. Вдруг хитроумный храмовник все же окажется сильнее полукровки. Этого допустить было нельзя. «Марк», — я перевела взгляд на парня, который осторожно ощупывал разбитый нос. «Ты ведь умеешь колдовать?» Он настороженно кивнул. «Твою плохую сторону мы уже имели неудовольствие наблюдать. Покажи теперь хорошую». «Что делать?» «Надо же, а мне казалось, его придется долго убеждать, давя на совесть. Может, и правда все дело только в грибах?» «Попробуй как-то отвлечь эту парочку от убийства друг друга. Разнимать не лезь, они сметут тебя и не заметят. Используй чары. А давай лучше твой дракон закопает нашего мерзкого храмовника», — предложила кровожадная Софи. «Что? И тебе, Брай, поперек горла?» — невесело усмехнулась я. Вместо ответа репортерша закатила глаза и демонстративно провела рукой по собственной шее. «Да, умеет Лэр Треван произвести впечатление. Какой же надо было быть наивной, чтобы когда-то давно в него влюбиться?» «Давно. Всего-то год прошел после тех глупых чувств, придуманных одинокой девочкой, впервые познавшей мужчину. Окажется, что целая жизнь». «Есть идея, леди. Сейчас будет бабах». Марк начал вставать. Но я дернула его назад, ухватив заболтавшийся сбоку рукав куртки. «Идем!» «Ползем, приятель! Именно ползем, иначе тебя опять потянет на подвиги, за которые потом будет стыдно. Видишь дымку?» «Какую?» «Да чтоб вас всех! Неужели эту дрянь вижу только я? Розовую и лиловую тоже?» Он неопределенно повел плечами. «Ну, грибы-то на деревьях хоть видишь?» «Ага, красивая. А ты?» Я посмотрела на Софи. Та кивнула. «Отлично. Вот эта красота как раз и выделяет цветной туман со странноватым запахом. Афродизиак, провоцирующий неконтролируемую агрессию. Чуете?» Судя по лицам, если они что и унюхали, то вряд ли поняли. Да из чего бы? Ведь здесь пахло цветами и травами. Подумаешь, еще немного сладкой карамелью. Этот аромат вполне можно было списать на выверты местной флоры. К дерущимся мужчинам пробирались, низко пригнувшись. Впереди Марк. Счастье, что его тощий зад прикрывала моя куртка. За ним я, за мной Софи, со стеклянным шариком в руках. И ладно бы она его просто подобрала, так нет же, активировала и начала в полголоса комментировать наше злоключение. Вот что с этой охотницей за сенсацией делать? Может, зря я ее спасла? Немного позднее. Бабах, обещанный Марком, действительно получился. Бабах! Громыхнуло так, что земля содрогнулась, а туман, как трусливый осьминог, поджал щупальца и отпрянул. Нас всех раскидало в разные стороны, некоторых еще и об дерево приложило. Вот уж не ожидала, что в хрупком парне столько силы. Или дело было в его амулетах. Они вполне могли усилить заклинание. На потрепанную магическим взрывом поляну осыпались сдувшиеся грибы. Отлично. Не все, конечно, удалось уничтожить, но те, что росли рядом, да. Поэтому на расстоянии в несколько шагов от нас больше розовой дымки не было. Лиловой тоже. Даже обычная серая мгла как будто побелела, выцвела, не желая связываться с больными на всю голову жертвами. Эх, надо было раньше использовать магический взрыв. Но кто же знал? Закари, отлетев от Брая, больно ударился ребрами о большой валун и теперь сидел, тяжело дыша, сверлил противника мрачным взглядом. Храмовник отвечал ему тем же. Мы с Марком пытались привести в чувство обоих, ну а Софи записывала очередной репортаж, нисколько не заботясь о нашем мнении по этому поводу. Она опять дико раздражала, и загадочный аромат был к этому непричастен. Грохот, огласивший тишину жуткого леса, привлек внимание других игроков. Очень скоро я увидела бегущего к нам Кристиана, фигуру которого узнала, несмотря на белесую мглу. Забыв о полукровке, вскочила и со всех ног бросилась к предводителю. Он легко поймал меня в объятия, приподнял, закружил, глядя так, что сердце забилось чаще. «Где же ты был? Где? Я так боялась за тебя!» — зашептала, обнимая его за шею. Крис улыбнулся, наклонился и, не говоря ни слова, поцеловал. Так сладко и так умело, что сердце вновь взбрыкнуло, на этот раз пропустив удар. А потом пришла боль. Острая, жгучая, накопленная Шивари магия, вместо того, чтобы радостно заворочаться от близости подходящего самца, ощерилась острыми иглами и начала ранить меня изнутри. Но почему? Ведь он мне нравится. Сильно. Да и откуда такие мучительные ощущения у неинициированной Шивари, когда партнер неприятен, боль терпима? «Хватит!» — я попыталась оттолкнуть блондина. Но он не желал сдаваться. Дар отказывался признавать его. Моего дракона. Мага, с которым мне еще недавно было так хорошо. Более того, тело тоже объявило забастовку. Навязанный поцелуй вызвал жгучую неприязнь. В памяти всплыли слова жриц, говоривших, что нечто подобное Шивари испытывают после привязки к хозяину, если ее касается другой мужчина. Но это ведь невозможно. Я не проходила обряд. Или все же прошла? В хаосе так много разной магии, вдруг связь с любовником закрепилась сама собой. Но с кем из них? Неужели с Закари? Его ласки будили желание, а поцелуй Кристиана? «О, богиня!» «Нет, не надо, не хочу!» — закричала я, отбиваясь. Дракон немного растерялся, но не отпустил, а стиснул еще крепче. «Перестань, Кристиан!» — взмолилась, глядя на него. «Мне больно, понимаешь? Больно!» «Кристиан?» Голос показался смутно знакомым, хотя предводителю он точно не принадлежал. «Но как же так? Слова ведь слетали с его губ!» «Аника?» — еще более удивленно произнес лже-Крис. «Аскар?» — наконец дошло и до меня. «Почему ты выглядишь как Ван Дрейк?» «Ты тоже на себя не очень-то похожа», — криво усмехнулся огненный ящер. «А на кого я похожа?» «На Марту». Я нахмурилась, не понимая, о ком речь, и брюнет, который постепенно возвращал свой натуральный вид, пояснил. «Она из команды весны. Роскошная такая, дерзкая. Мне показалось, что она тоже где-то тут. Девчонка — огонь. Почти как ты, рыжуля». Судя по тому, как он меня рассматривал, моя настоящая внешность — тоже начала проступать под наведенной кем-то иллюзией. Или чем-то. Вокруг ведь был белый туман. Вдруг, в отличие от розового, с лиловым, он вызывает обман зрения. Мы видим тех, кого хотим, а не тех, кто стоит перед нами. «Какого черта?» А вот этот голос точно принадлежал Кристиану. И сидевшее на его плече чудо было тому доказательством. Я дернулась из объятий Аскара, но тот лишь чуть ослабил хватку, что позволило мне повернуться и оказаться лицом к лицу с ледяным драконом. С очень-очень злым и изрядно потрепанным ледяным драконом, глаза которого горели серебряным пламенем. Он весь был покрыт инеем. Одежда, лицо, руки, волосы. Своего рода защитный панцирь, который, я надеюсь, уберег его от влияния афродизиака. Хотя с кем-то все-таки Крис схлестнулся в этом лесу. И, судя по заиндевевшим ранам в прорезях рубашки, отнюдь не в любовном экстазе. Сейчас он напоминал ожившую снежную статую. Огромную, холодную, раздраженную и настолько дорогую мне, что дыхание перехватило. Жив. Он жив и в относительном порядке. Спасибо, небеса. «Тебе не имется, Шивари? Я же велел ждать меня там!» — процедил сквозь зубы блондин, глядя мне в лицо, будто больше тут никого и не было. Ноздри его хищно раздувались, пальцы сжимались в кулаки, а я открыла рот и... закрыла, не найдя в себе сил хоть что-то сказать. «За что он так со мной?» «Мы ждали», — пришел мне на помощь Закари. Устав, видимо, сидеть на траве и испепелять мрачным взором Брая, он направился к нам, потирая ушибленный бок. Храмовнику досталось куда больше и от полукровки, и от дерева, в которое его впечатало заклинание Марка. «А потом поняли, что за хрень тут происходит, и пошли тебя спасать». «Заметно». От презрительного тона Кристиана стало еще обидней. Аскар, почувствовав мое состояние, обнял крепче, прижав спиной к себе. Это вроде бы безобидное действие опять отдалось болью. На сей раз слабой. А меня вдруг осенило. Ведь если я так отреагировала на близость фальшивого Криса, значит, с настоящим все может быть иначе. «Пусти-ка», — сказала решительно. Наверное, что-то было в моем тоне, раз огненный ящер послышался. Или хмурая физиономия Ван Дрейка подействовала как аргумент, но руки Аскар разжал. Ничего не говоря, я подошла к блондину, привстала на носочки и, положив ладони ему на плечи, потребовала: «Поцелуй меня». «Еще не нацеловалась?» На лице его играли желваки. Бледные губы едва заметно кривились. И я невольно пожалела об отсутствии розового тумана и его особых свойств. «Если ты — это ты, а не очередная иллюзия, целуй», — повторила настойчиво. «Иллюзия?» Брови Кристиана дрогнули, а в глазах появилась искорка понимания. «Ты думала, что он...» «Что он — это ты, да», — кивнула я. «Аскар же и вовсе узрел во мне Марту. Этот лес очень коварен. Сначала вытаскивает наружу все пороки, потом...» «Но Шивари видят сквозь иллюзии». Кристиан недоверчиво прищурился. «Действительно», — я задумалась. «Значит, дело в чем-то другом», — начала рассуждать вслух. «Возможно, внушение. Нам обоим дали то, чего мы так сильно жаждали. Я мечтала о встрече с тобой, а он...» Договорить не получилось. Поцелуй ледяного дракона оказался не в пример его внешности горячим. По крайней мере, меня точно бросило в жар, когда Крис сгреб в охапку, прижал к себе и впился в губы так жадно, будто припал к живительному источнику. В глазах потемнело. Земля ушла из-под ног, а магия Шивари растеклась сладкой лужицей, признавая хозяина. Хозяина, черт возьми. Мне срочно требовалось взглянуть на розу. Если бы не этот животрепещущий вопрос, мы бы еще долго целовались, наплевав на все. В нашем поцелуе растворялись обиды и недопонимания, и даже болтовня репортерши на заднем плане не могла этому помешать. Для того, чтобы желать друг друга, нам с Кристианом не требовался афродизиак. «Надо кое-что проверить», — шепнула я, нехотя отстраняясь, когда он выпустил меня, дабы дать возможность вздохнуть. Демонстративно расстегивать блузку не отважилась, на нас и так все смотрели, а кое-кто еще и комментировал. Вредная Софи. Я спряталась от посторонних глаз за внушительной фигурой блондина и, оттянув ворот, взглянула на метку Шивар. Так и есть. Роза, раньше выглядевшая как бутон, расцвела и обзавелась новыми завитками. Кусая от волнения губы, подняла взгляд на дракона, внимательно следившего за мной. Аскар чуть отошел, не желая быть третьим лишним, а Зак напротив стоял рядом, прикрывая. и он, в отличие от других, тоже видел, чем я занимаюсь. «Дар окончательно признал хозяина?» — тихо спросил Кристиан. Я нервно облизала искусанные губы и поспешно кивнула, решив, что шило в мешке не утаишь. «И кого именно?» — задал очень актуальный вопрос полукровка. «А есть сомнения?» — Кристиан одарил друга таким взглядом, что даже меня пробил озноб. «Вообще-то сомнения были, но прояснять их при свидетелях мне совсем не хотелось. Только ссориться не надо», — я погладила Криса по груди, снимая подушечками пальцев снежный налет. «Хаосу это и требуется». Не желая встречаться взглядом с обоими драконами, посмотрела в сторону и, тихо вскрикнув, крепче прижалась к Кристиану. «Что?» — напрягся тот, вглядываясь в туман. «Аника», — поддержал его Закари. «Там монстры! Белые жуткие карлики!» — зашептала я, не в силах отвести глаз от низкорослых созданий со странными намордниками на уродливых лицах. Они двигались медленно, бесшумно и были словно частью белесой мглы. «У нее проблемы с психикой?» — забыв о своем репортаже, поинтересовалась Софи. «Это у нас проблемы со стархами», — сказал Аскар, по рукам которого поползли рыжие язычки пламени. «Шивари видит сквозь иллюзии, не то что мы». «Держись за мной», — приказал предводитель, задвигая меня к себе за спину. «Закари». Полукровка встал рядом, и его сжатые кулаки начали расцветать морозными узорами, как и ладони Криса. «Я с вами», — к нам направился Марк. «У меня есть кое-какой боевой опыт». «И у меня», — нехотя проворчал храмовник, лицо которого напоминало один сплошной синяк. «Куда бить?» Жаль, но столь редкое единодушие не принесло должных плодов. Прежде чем маги смогли хоть что-то предпринять, нас всех усыпили. Белый туман в мгновение ока стал гуще, ярче, а на поляне запахло дождем. Именно это сочетание и вызвало всеобщую сонливость, побороть которую не смог никто. Хотя, может, и смог, не знаю. В плен тревожного сна я провалилась одной из первых. Последнее, что запомнила — руки, которые меня подхватили, не дав удариться о землю. Но был то дракон или мерзкий старх, неизвестно. Сознание неслось по волнам памяти в прошлое, туда, где ясный солнечный день омрачил испуганный детский крик. «Рина! Риночка! Спаси!» В горной долине. Всезнайка Софи ликовала, без конца вспоминая про премию Бамура, которую всерьез вознамерилась получить. Рейтинг нынешних времен года бил все рекорды. Белокурая проныра умудрялась не только записывать отличные сюжеты, но и подавать их под нужным соусом. И, судя по настрою, на достигнутом она останавливаться не планировала. Храмовника эта девица раздражала. Не так, конечно, как в лесу, когда он жаждал связать ее, нагнуть и научить, наконец, послушанию. Сейчас все было куда менее критично. Подумаешь, жужжит без умолку, как назойливая муха, кичится своими достижениями и пытается руководить мужчинами. Глупая курица. Эх, все же стоило ее наказать. Жаль, помешали. Получила бы сполна и за излишнее самодовольство, и за противоестественную тягу к женскому полу, из-за которой, как он считал, девчонка не прониклась ответными чувствами к ним с Марком. Дура. Сама не знает, что потеряла. Отвернувшись к костру, возле которого сидел, Брай уставился на маршруты четырех команд, отмеченные на карте. Чтобы переместиться к одной из них, всего-то и требовалось ткнуть в нужную точку и произнести кодовое слово, которое знал каждый из тройки наблюдателей. Поборов в себе соблазн именно так и поступить, бросив тут помирившихся репортеров, Ищейка посмотрел на огонь. Странно все вышло. Совсем недавно они стояли на поляне, готовые вступить в схватку с невидимым врагом. А потом раз — и очнулись здесь, в горной долине, со всеми потерянными вещами. Даже свиток им вернули. Правда, теперь на нем красовалось предупреждение, что, мол, в следующий раз никто вытаскивать нарушителей правил из передряги не станет. Но когда он будет, этот следующий раз? Хотя, судя по энтузиазму белобрысой курицы, скоро. Вздохнув, храмовник спрятал карту в стоящий рядом рюкзак и принялся веточкой ворошить горящие дрова. За этим занятием его и застала Марайя, лицо которой появилось в пламени костра. «Прохлаждаешься, лентяй?» — зашипела верховная жрица, щуря рыжие из-за стихии глаза. Она напоминала крайне недовольного элементаля. Брай рефлекторно отшатнулся от своей нанимательницы, боясь обжечься. «Как ты мог прохлопать инициацию, кретин?» — продолжала сыпать обвинениями Марайя. Ищейка даже не пытался оправдаться, ведь его разбитая физиономия говорила сама за себя. Но кто-то в упор не замечал чужих травм. «Инициация?» — эхом повторил он, пытаясь понять, как такое случилось. «Это не ошибка?» «Ошибка?» — снова зашипела настоятельница. «Какая к демонам ошибка, Реван? Ее роза, цветущая в моем саду, стала пурпурной!» «Пурпурной!» — взвыла она. «Не розовой и даже не алой. Она и раньше была необычной, более яркой, сочной, другой. Но пурпур — это точно инициация, причем осознанная, добровольная. Дар Шивари признал мага». «Разве такое возможно вне стен храма?» — отважился уточнить Брай. «В хаосе возможно все!» Жрица сплюнула рыжие искры и вновь воззрилась на ищейку. «Единственный способ разорвать привязку — убить хозяина Шивари». «Но...» Ищейка воровато оглянулся, опасаясь, что репортеры слышат их разговор, однако те что-то активно обсуждали, не обращая на него никакого внимания. «Они нас не видят и не слышат», — успокоила его Марайя. «Хватит вздрагивать, как напуганный мальчишка». В ее голосе прорезались язвительные нотки. «Повторяю последний раз. И только посмей подвести меня снова. Выберешь удобный случай и убьешь дракона. Которого? Их там двое. Если ты настолько туп, что не можешь понять, кто именно хозяин Аники, убей обоих», — приказала она и, чуть смягчившись, добавила. «На этих играх несчастные случаи не редкость. Обставь все грамотно, и никто ничего не заподозрит. В помощь тебе кое-кого пришлю. Не пугайся. Этот полулев, полупес, получерт знает, кто на твоей стороне. Вернее, на моей». «Лев?» — вычленил единственное слово из списка Брай. «Шаркал порождения хаоса. Можешь ему во всем доверять. Он поможет уничтожить дракона». Сказав это, жрица растворилась в огне. Храмовник тяжело вздохнул, бездумно тыча веткой в костер. Он бы с огромным удовольствием прикончил напарников Шивари прямо сейчас, если бы они не были сильнее его как физически, так и магически. Значит, придется действовать хитростью. Но как? Гениальные идеи упорно не желали приходить в побитую голову. «Что? Что это? Кто?» Испуганный крик Софи отвлек ищейку от раздумий. Резко обернувшись, Брай увидел несущееся к ним чудовище. Огромное, рыжее, с львиной гривой и жуткой мордой, в которой, как ни странно, было что-то и от человеческого лица. «Шаркал!» — пролаял монстр на бегу. «Марк, ставь защиту!» — завопила корреспондентка, прячась за спину тощего, но сильного мага, торопливо плетущего заклинания. «Отставить!» — поднявшись с камня, рявкнул храмовник. «Это друг!» — произнес он, стараясь не выдать напряжения, ведь упомянутое жрицей имя в гавканье жуткого существа ему могло и померещиться. «Мой друг!» «И почему я не удивлена?» — буркнула Софи, не спеша покидать укрытие.